Октябрьским вечером. В субботу, когда Ханин, вновь поселившийся в лапшинской комнате, трещал на машинке, вдруг явился Окошкин, оживленный, с бутылкой портвейна в кармане и с коробкой миндального печенья в руке. «Зашел с поручением и на огонек», — моргая от яркого света, — сказал Василий Никандрович, — «старых друзей проведать. Как живете, Львович?» Патрикевна из ниши произнесла: «Без вас хорошо жили. С вами-то куда хуже было, и спогини вытер, вон наследил». «Все та же музыка», — пожал плечами Окошкин. Ханин тупо разглядывал Василия Никандровича. Голова еще все была занята тем, что писалось на машинке. Вася поинтересовался: «Творите?» «Да нет, так просто. А ты как живешь, можешь?» Окошкин, раскачиваясь на стуле, сказал, что живет он чудесно, но имеются некоторые неувязки. — Не качайся, — попросил Ханин, в глазах рябит. — А что за поручение? — Да Жмакин деньги вам послал, 200 рублей, что ли. — Не может быть. — В долг брал? — Скажи, пожалуйста, я уж и думать забыл. — Как он живет, этот самый Жмакин? — Посредственно, — откупоривая портвейн, — сказал Василий. — С паспортом у него затерло. — Ну да ничего, днями сам Прокофий Петрович займется, я уж почву подготовил. Конечно, Алеха тоже виноват. И, хихикая, Окошкин рассказал про историю с венком. — Это на ваши деньги, Львович, он приобрел веночек с лентой. — Да брось. — Точно. Он сам мне рассказал, а он нынче врать вовсе бросил. Разлив портвейн в две рюмки, Окошкин пригубил и издал горлом стонущий, даже несколько воркующий звук. — Чудесная вещь, — сказал он. — Ароматная, легкая. Я слышал, будто английские лорды эту самую штуку тяпают по рюмочке после обеда. И стоит она у них огромные фунты стерлингов. А у нас бутылка 7 рублей. Довольно-таки дешево. Ханин молчал, задумавшись. Они грызли миндальное печенье. Окошкин снял, наконец, фуражку, побродил по комнате и спросил, что пишет Лапшин. — Здорово, бодрые письма пишет, — со вздохом сказал Ханин. — Наверное, вполне поправился. Ты разве не получал? — Открытку! — несколько обиженно сказал Окошкин. — Он всегда мне почему-то на коротке пишет. И вышел в коридор. Ханин полистал свою рукопись, достучал прерванную фразу, скрипнула дверь. Окошкин сообщил, что Антропов, оказывается, тоже в отпуску. — А зачем он тебе? — удивился Давид Львович. — Да и нервы у меня, понимаете ли, организм совершенно расшатался. — Неужели? Смеетесь все. Перелистывая свою рукопись, Ханин не заметил, что Васька разулся и лег на кровать Лапшина. Он лежал, заложив руки под голову и задрав ноги в вишневых носках. Лицо у него было грустное, он глядел в потолок и вздыхал. — Чего, Окошкин? — спросил Ханин. — Худо вроде бы тебе. — Худо, Давид Львович. — Виноват, — сказал Окошкин. — Верите ли, пропадаю? — Ну уж, пропадаешь. — Да заели! — крикнул Василий Никандрович. — На котлеты меня рубят. Быстро усевшись на кровати Лапшина и вытянув вперед голову, он стал рассказывать, как жена и теща посмеиваются над ним за то, что он помогает сестре, как его заставляют по утрам есть овсяную кашу, и как они водили его в гости к тещиному брату, служителю культа, и как этот служитель культа ткнул Ваське в лицо руку, чтобы Васька поцеловал, и что из этого вышло. — Чистое приспособленчество! — скорбно говорил Васька. — Такую мимикрию развели под свет природы, диву даешься, Давид Львович. — Ну, не поверите, что делают? И вещи покупают, и все тянут, и все мучаются, и все кряхтят. И зачем, к чему, сами не знают. И едят как-нибудь, и мне в управление: ни-ни, булочки дадут с собой, а там, говорят, чаю, чтоб я пропал. — Ошибся в человеке, — спросил Ханин, сверкнув на Васю очками. — А хрен его знает, — сказал Окошкин. — Вот полежал здесь, отдохнул. И он стал прыгать по комнате, натягивая на себя сапоги. Не поздоровится мне, конечно, за это. — Не поздоровится, — согласился Ханин. Главное дело что? — говорил Вася, обувшись. — Главное дело — это как они меня терзают. Ну, все им не так. Вилку держу — не так. Консерву доел — не так. На соседа поглядел — давай объяснение, зачем поглядел. И самое ужасное, Давид Львович, — это недоверие. Ну, хорошо, нахожусь в управлении, проверяют путем телефонной связи. А если я в засаде нахожусь, тогда как? Вы нашу работу знаете, вы у нас человек свой. Ну, посоветуйте. Могу я адрес Ларисе дать для проверки, в какой я засаде нахожусь? Ну, мыслимое это дело. Немыслимое, вздохнул Ханин. Но, с другой стороны, наверное, приятно, если любимая женщина ревнует. Вообще-то, конечно, ничего. Но они хотят, чтобы я из органов ушел. Это почему? Опасно. Ничего, сказал Ханин. Ничего, все, брат Окошкин, образуется. Приедет Иван Михайлович, пригласит твою Ларису на собеседование. Разъяснит, пояснит, надаст своего кислорода. А при чем здесь интерес Лариса? Из ниши громко спросил Патрикеевна. При чем она здесь, если он на теще женат? Потом Ханин довольно долго читал Окошкину главки из своей книжки о Толе Грибкове. Это была другая книжка, не та, что написал по первому разу. Здесь и Лапшин был немного описан, и Побужинский, и Криничный. И даже сам Вася и Жмакинская история была чуть-чуть прихвачена. Похоже, блестя очками и прихлебывая чай, опасливо спрашивал Ханин. Похоже, Вася? По его голосу было понятно, что он волнуется, что спрашивает он без всякой насмешки, и что ему важно мнение Окошкина. Вася тоже волновался, и ему казалось, что от него сейчас очень многое зависит, и что нужно слушать внимательно и замечать всякие ошибки, так и просил Ханин. Но ошибок он не замечал. И, слушая, видел весь этот промежуток жизни бригады со стороны, удивлялся на ребят, с которыми работал, и радовался, что у Ханина все хорошо и точно получилось. Но одно замечание он все-таки выразил. — Здорово, конечно, вы наши типы дали, — сказал он, — в духе соцреализма. Но некоторые детали я бы вычеркнул. Вот, например, где вы даете день получки? Что, дескать, бедноваты мы. Прочтут какие-нибудь английские лорды или американские бизнесмены и начнут над нами потешаться. Разве они могут, например, понять, какой человек Николай Федорович Бочков? Они даже не поверят, что такой живет и работает в действительности, или Иван Михайлович. Вот что у него одна комната. — А чего? — выходя из ниши и постукивая деревяшкой, сказала Патрикеевна. — Вовсе не одна. Где я помещаюсь, если и дверь навесить? Будет точно другая комната. Обратно кухня, ванна имеется, коридор у нас очень широкий, квартиры вся дружная. Ханин улыбался чему-то, протирая очки. — Вообще-то здорово. — сказал Окошкин. — Народу нашему понравится. — И Толя Грибков, как живой. Смерть его тоже дадите. — Да. — Только чтоб пессимизма не было, — предупредил Окошкин. — Молодежного читателя надо учитывать. Патрикеевна ушла в кухню поджарить на ужин брюкву. Окошкин еще побродил по комнате и вздохнул. — Как? Личная жизнь Ивана Михайловича протекает без изменений? — Все так же. — Жениться б ему. После легкого ужина из жареной брюквы Окошкин доел печенье, допил портвейн, еще раз со скорбью оглядел комнату и уже у двери сказал. — Поверите, гимнастерку на работе чернилом замазал, боюсь домой идти. Что с человеком сделали, а? — Они тебя вышкалят, — из ниши сказала Патрикеевна. — Шелковый будешь. Василий Никанович махнул рукой и ушел.